Глава 42. Ева. На душе мерзко. Да, конечно, у нас с ним не самые приятные прошлые, и мне теперь, правда, очень стыдно за события двухлетней давности. Но те омерзительные щупальца, которые притянула к нам неизвестность, просто жирают мои внутренности. И у всего этого есть женское имя — Марина. Я так боюсь, что он с ней. Я так надеюсь на то, что она больше ему не нужна. Так сильно, что от своих сомнений ощущаю почти физическую боль. В памяти до сих пор стоят застывшие в его взгляде разочарование и неверие. Я понимаю, что если ничего сейчас не предпринять, то все, что у нас есть, все, чего мы добились спустя годы непонимания, измен, неожиданной привязанности и первых шагов навстречу друг другу, лопнет, как мыльный пузырь. И тогда я точно сломаюсь. Одна, с ребенком на руках и без мужчины, который вместе с дочерью внезапно стал центром моей вселенной. Не границей, но смыслом настоящего. Меня настолько поразила его отрешенная реакция, что просто слов нет. Веки распухли от слез. Кладу телефон рядом с подушкой, закрываю глаза, пытаясь понять, что теперь делать. Если еще потянуть немного времени, дорога к Руслану для меня будет закрыта. Навсегда.